Отдать вам Пушкина? Отдать вам Пушкина? А вы его в витрину, где выставлены брюки и трусы. Отдать вам Пушкина? А вы его в корзину, между ломтями тухлой колбасы. Отдайте Пушкина! Толпа звереет вроде. Недвижимо стоят тома страниц. Отдайте Пушкина! Как в сальном анекдоте, никто не знает мерзости страниц. Мы слышим Пушкина. Его слова простые. Любезным для народа быть хотел. Мы видим Пушкина. Бутылки вдруг пустые. Под именем его лежат у пьяных тел. Мы слышим Пушкина. Толпы непросвещенной роптанию не внимать, учил он в грозный век. Мы видим Пушкина. Молвою злой сраженным, добитым пулей, падающим в снег. Мы видим Пушкина, чей образ многоликий, с консервных банок смотрит в нас впритык. Но помнит Пушкина, по-прежнему все дикий, тунгус и друг степей калмык. Июль, 1999 год, Вена.